5. «Полетят чьи-то головы, ой, и полетят, сам отрежу!» Оскалившись, зло прошипел Джек. Я не переспрашивал, ждал продолжения тирады, завороженно смотря на двух порождений кошмаров, замерших у спуска на 4-й ярус в 5 метрах от нас. Дохлые часовые, мать их так! Больше всего они напоминали двухголовых кентавров, если бы их взяли совместно рисовать под TJ-7 Борхес и Дали. TJ-7 – виртуальный наркотик, сильный галлюциноген, запрещен на территории свободной земли из-за необратимого разрушения психики человека после 7-го приема. Фантастика. Твари вызывали в первый миг то же чувство, как фотографии постмортем детей викторианской эпохи старой доброй Англии. Имея в виду реакцию нормальных, психически здоровых людей, воспитанных на современных гуманистических цивилизационных ценностях. Шок и отнюдь не культурный, отвращение и абсолютное непонимание, неприятие таких традиций, граничащее с желанием поместить и фотографа, и родителей в бедлам. Такая же дикость, как небесное погребение. Ощущение возводилось в степень густой-густой трупной вони, от которой, казалось, сам воздух делался липким, мерзким, тошнотворным. Едва не вывернуло, реализм зашкаливал. А я думал, ко всему привычен. Но было в них нечто чуждое, иррациональное, не принадлежащее нашему миру, нечто такое, как отражение в лживых зеркалах, которых следовало бояться. Смотришь, знаешь, не настоящее, а все сделано так, многие в холодном поту просыпались. Спутник молчал, явно задумавшись, о чем говорили складки на лбу. Он переводил взгляд куда-то за спину чудовищ, будто видя нечто недоступное мне. Прошла первая отропь от встречи с тварями. Купол Джек включил заранее, когда мы стали приближаться к спуску, поэтому кентавры нас не видели, не слышали и не чувствовали. Смотрел на них теперь и недоумевал. Ну, дохло и что? Отчего пробрало до печенок? Например, Гох-прыгун куда как отвратней и воняло от него пусть и не трупачиной, но и не фиалками. Да и холм у горы могильник прошел и не поморщился. Или это так единственная жизнь отрезвляюще действует? Кто это? Задал тихо вопрос, так и не дождавшись пояснений. Всадники, кентавры, глаза и уши ведьм, как боевые единицы ерунда, но на каждого пошло по 3 живых человека. После ритуала все их воплощения сливаются в ноль. Только после его фразы над уродливыми созданиями появилось всадники и больше ничего. Как информативно, я люблю этот мир. Убить можно? Авантюра с Парксом мне нравилась все меньше и меньше. Тут риск выходил такой, что награда за него, даже имея 9 жизней, словно плевок в рожу беспризорнику, отжрущего черную икру ложками. «Можно-то оно можно, да только это полный...» Проглотил тот ругательство. «Вот тебе и конец 3-го яруса, который нами, по всем отчетам, контролируется практически полностью». «Смотрись внимательнее, за них, это дерьмо, что там висит, сигнальная сеть 6-го порядка, чтобы ее установить, точнее, чтобы она набрала столько энергии, должно времени пройти не меньше месяца, не меньше. По отчетам, каждые 2 недели совершается полный обход, а не просто...» «Расслабились, суки, шлюхи на посту, пойло. Боевая готовность, короче, просто охренеть какая. С ними потом разберемся, сейчас нам надо задачку решить. Ситуация такая, кадавры, если попадут под наш купол, нас заметят, передадут хозяйкам сразу. Перехватить сигнал не смогу, не мой уровень. В отличие от волканов, эти на постоянной связи и заточены именно под наблюдение передачи в первую очередь. Стоят они слишком близко, мимо не пролезешь, глушить их нечем, валить их нельзя ни в коем случае. Сигнал пройдет, а там и хозяйки всю нежить яруса на нас бросят и сами на огонек забредут. Можно под стелсом, но он работает 30 секунд. Через сеть мы не пройдем, не сняв. Снять ее времени нужно не меньше минуты. Если хотя бы недельку была, там легко, а здесь настоялась и энергии в потолок, и ячейка, видишь, какая мелкая. Засада. Вот и думаю я, как быть? Может вернуться за подкреплением? Что-то мне не нравится уже, и кошки на душе скребут. Ничего не вижу. Как не всматривался, характерных для магических конструктов едва заметных линий не увидел. «Тьфу ты, забыл, что у тебя гоглы тройка, а сам ты нуб. С десятки будешь различать до седьмого порядка, или навык энергетические потоки минимум восьмого нужен. Но с ним сложнее, может открыться после одиннадцатого внимательности, и сеть бы заметил, и тоненькие энергетические нити от ублюдских всадников. Жаль, сэр Дэвида с нами нет, он бы в две секунды все сделал как нужно, маг в таких местах просто необходим. А других путей нет, обойти? Если бы. Спуск или подъем на ярусе всего один, почему так даже в душе не... Не знаю, короче, но это так. Иначе бы бороться с этой нечистью вообще не вариант. Отвлечь? Крысу какую поймать? Сказал и сам понял глупость. Здесь можно такую крысу заловить, что проглотит и не подавится. Да и вчерашние мыши в одиночку не летали. Где ты ее возьмешь? Это во-первых. А во-вторых, всадникам на них плевать. Жрут исключительно людей, нацелены на них. Тот нацепил очки, замолчал. И все ответвления, как назло, далеко. Хотя можно попробовать. Можно. Карту открой, смотри, четвертый справа поворот, на развилке вновь вправо. Там тупик. Над картой мы долго сидели после того, как выспались и готовили завтрак. Джек на выходе обсыпал нас пыльцой стетика, отбивая все запахи. Показал мне, как открывать проход изнутри. Еще в убежище мы оставили по маркеру для эвакуатора. «Ага, все так, только ты приближение сделай. Нишу видишь под потолком метров за 10 до него?» «Да». «Вот нам надо туда. Ладно, здесь мы ничего не выстоим. Сеть стоит месяц, кадавры, скорее всего, столько же. Им ни жрать, ни пить не нужно, они не устают. Поэтому пересменку ждать от лукавого то. За подмогой идти из-за двух слабеньких порождений тьмы ерунда. Разведаем дальше. Наглость, как говорят, второе счастье». «Твой левый, бей в голову, только из винтовки, активируй на нежить. Лучше всего в большую башку, не промахнешься, патрон ЕЕ». Кивнул. «Наши последующие действия. Я снимаю сигналку и валим до места. Минуты 2-3 у нас в любом случае будет. Должны добежать, расстояние плевое». «А зачем снимать? Все равно ведь ведьмам будет ясно, что всадников кто-то порешил, раз сигнал уйдет». «Нет, что ни говори, а купол вещь круче не бывает. Сидим в 5 метрах от монстров, разглядываем их, тактику обдумываем». «Затем, что тогда им будет непонятно, кто прошел, сколько человек, а так сеть много инфы может снять. С тебя, кроме уровня, еще характеристики. Если уничтожим, то, скорее всего, подумают, одиночка матерый сунулся. Тут часто охотники клановые промышляют на таргаров. С ними связываться ведьмам себе дороже. В случае жопы те сразу на респ уходят, и крови могут испортить немало». «На респ?» – переспросил я. «Конечно, они же не дураки. Клан, если в сотне, а это репутация с тем государством, где они деятельность свою ведут, то у них арт имеется. Раз в месяц любого из члена возрождают без потери основных жизней. Качнулся, вновь в подземелье. Круговорот говна в природе». «Стоп!» Я даже головой потряс и левую руку ладонью вперед выставил. Джек недоуменно уставился, а у меня ворох мыслей. Вагон. И все они о собственных просчетах. Бессмыслица получалась. Зачем такой огород городить стальным волкам ради дополнительной жизни для кого-то, если у них с ними все и так здорово? Состоятельные люди при таких раскладах могут всегда войти в любой топовый клан и жить спокойно. Хотя тут не стоит выкидывать и простую торговлю, например, пиратам или бандитам в качестве кабанчика. Да мало ли что могло понадобиться, и не факт что. «Ты чего завис?» «Ничего. Смог взять себя в руки, но не до конца, так как тут же сморозил глупость скорее для того, чтобы чуть потянуть время, а то сумбур такой, будто в голове гранату взорвали. С них трофеи брать будем?» «Какие к темным богам трофеи, Гаррет, ты чего? Тут минут через 5-10 будет вчерашний филиал ада, если не хуже. Снимаю сигналку и рвешь за мной. Все, действуем. Готовься и на 3. Что проще, активировал нужную руну, приклад в плечо, прицелился и прочь все дурацкие мысли из головы. А все-таки удобная красавица, и строчки, пришедшие непонятно откуда. Возьмем винтовки новые. Моя умница. Сливаешься с ней настолько, кажется одно целое, она твое продолжение. И в патроннике остроносая 20-граммовая смерть, успокаивающая окончательно и живых, и мертвых. Раз. Два. Огонь. Палец давит на спуск. Подспудно ждешь дульную вспышку, резкий хлопок, когда даже речь идет о глушителе, а тут только рывок оружия в руках и толчок приклада в плечо. Голова кадавра, стоящего возле стены в проходе, расплескалась черными брызгами. Пуля, противно взвизгнув, прочертила по стене дорожку искр, звякнула где-то там. Я же передернул затвор, загоняя новый патрон и выбрасывая латунную гильзу, которая, звонко ударяясь о каменный пол, покатилась. И полная тишина. Успел сделать второй выстрел по заплетающемуся в ногах, окутанному зеленым сиянием всаднику. Вторая башка, судя по косе и тонким, хоть и разбухшим чертам лица, принадлежала раньше женщине, теперь клацала острыми игольчатыми зубами. Именно их, ломая, в пасть прилетел хороший, добрый, уж не знаю, свинцовый или же нет, но подарок. Ослепительная изумрудная вспышка, а затем такого же цвета марева окутало все существо, которое беззвучно завалилось на бок. Кроме этих визуальных эффектов, никаких других повреждений, на первый взгляд, этот зеленый огонь не нанес. И ни конвульсий, ничего, как выключателем щелкнули. Правильно, оно же мертвое изначально. Джек метнулся от чего-то низко, пригибаясь к переходу. Замер, в руках появился странный артефакт, напоминающий короткую палку с круглым набалдашником. Если к нему присмотреться, а на деле активировать режим видимости магических потоков в гоглах, то там бурлила энергия, будто тучи в грозу собирались под мощными порывами ветра. Опять никаких подсказок, что это такое, система не дала. Я времени зря не терял, из-под сумка вытащил два патрона, доснарядил магазин и замер на одном колене, вглядываясь в круто уходящие вниз ступени. Никого. Напарник взмахнул рукой, указывая пальцами вперед, и я устремился за ним, закидывая винтовку за плечи. Буквально через 10 метров едва не врезался в широкую спину, когда Джек неожиданно остановился. «Ловушка, как и вчера, сеточка», прокомментировал он, указывая на огромную лестничную площадку, после которой ступени сворачивали на 90 градусов влево. «Да, хорошо, что со мной опытный спутник. Нет еще необходимых навыков, не выработались. Только внимательно всмотревшись, смог заметить тонкие мерцающие линии сети. Огненная сеть, уровень 3, наносит урон огнем всем живым и псевдоживым существам». Однако здесь все было сложнее. По центру, уходя вверх метров на 5, находилась такая же конструкция, но расположенная вертикально. «И что делать? Снизу я не проберусь». «Осторожно, осторожно». Напарник ловко, словно цирковой артист, прыгнул рыбкой в ячейку, находящуюся в полутора метрах над полом, на другой стороне сразу оттолкнулся руками, выполняя фляг вперед и, легко преодолевая остатки горизонтальной ловушки, четко приземлился на обе ноги. Восклика «хоп» только не хватало. Махнул мне рукой, мол, «давай». Я только сплюнул, отрицательно мотнул головой. Если бы на пустошах, то легко, но здесь, где у меня тело еще не развито, а сам такие кульбиты не выполнял ни разу. Ладно бы речь шла о тренировках, но тут... Как он вчера крикнул, сразу без ног, а здесь и без рук, и без башки. Жизнь у меня одна. «Не акробат, не повторю!» Джек, зло оскалившись, бросил какой-то серебристый, развернувшийся зонтиком в полете предмет в мою сторону. Полыхнуло фиолетовым перед глазами, и вертикальная ловушка исчезла. «Давай!» – прорычал тот сквозь зубы. «Теперь все просто. Шаг, прыжок, второй, еще, готово». Сбежали вниз, разглядывать что-то по сторонам времени не имелось, и я держал в поле зрения только спину товарища, а также постоянно контролируя уровень шкалы выносливости. Убывали очки действия медленно-медленно, но готов был в любой момент активировать второе дыхание. Не знаю, когда прокачал. Странно, вот тебе и опытный геймер. Даже не удосужился посмотреть результаты не только после забега, но и позавчера в гостинице. Все совсем из головы вылетело. Виртуальность превратилась в реальность. Оказалось, вещи имелись и поважнее. Отдышаться, отмыться, пожрать и поспать. На опыт теперь совсем не обращал внимания. К моим всем пустым увеличенным артефактам и подарку сэра Дэвида кольцу я прикупил еще 4, каждая на 500 тысяч, поэтому даже не беспокоился. Напарник сказал, чтобы их заполнить, необходимо в одиночку треть ковина вырезать. Сам не заметил, как оказался в боковом проходе. За спиной послышался далекий гулкий топот. Теперь вновь направо, еще метров 20-30. Потолок повышался и повышался, хотя это было проиллюстрировано и на отличной трехмерной карте. Вот до него уже 5 метров. Джек, остановившись, вытянул правую руку. Из брейсерса тут же вылетела серебристая молния. Миг, и напарник взмыл вверх. Не прошло и секунды, как он, свесившись вниз, протянул мне руку. Я с 4 широких шагов прыгнул вверх. Удалось зацепиться за нее. Тот ловко, одним движением, будто во мне не было и 5 килограмм, забросил рядом с собой в широкую и глубокую щель. Активировал купол, показал, что надо двигаться вглубь. Попятился и сам назад. Теперь, кроме половины пространства возле самой стены с нашим убежищем, остальной кусок тоннеля отлично просматривался и с этого ракурса. Успели мы вовремя, потому что буквально через несколько секунд с громким топотом показались сразу 2 кадавра. Замерли. Один исчез из поля зрения, второй вертел головами, будто принюхиваясь, опускался на колени передних ног, всматривался в каменный пол. Я чего-то обмер, боялся пошевелиться и даже дышать. И ведь умом понимал, что нахожусь под куполом, который звуконепроницаем, но сила привычки. Не меньше 10 минут твари копошились, затем еще пару что-то выжидали, потом довольно неуклюжим галопом сорвались с места. Шлепки ног по камню удалились. «Фух, успели». Только сейчас выдохнул Джек. «Но есть и дерьмовая новость. У амулета осталось зарядки на 18 часов. Сколько здесь прокукуем, неизвестно, а наш путь только начался. И этих сук придется ждать. Чертов Спаркс, только вышли». «Думаешь, он прав?» «Да нихера он не прав. Просто из-за наших ублюдков ведьмы вновь начали понемногу уровни захватывать, под себя их подгребать. Ловушки вон появились. Сколько тут чистили, ты не представляешь. 4 месяца назад здесь на каждом шагу по нескольку торчало. И не такие дешевки, о которые и сэр Дэвид распутывал долго. А ты акробатику учи и спортом занимайся. И если на каждую такую херню тратить по поглотителю, то никаких денег не хватит. 150, считай, запулил на эту дешевку». Опять топот. Вновь появился всадник. И пошел по кругу, вынюхивал, водя головами в разные стороны. Хотя что можно почувствовать через такую густую трупную вонь, которая даже нам забивала ноздри, я не понимал. Подумал, что необходимо обзавестись каким-нибудь аналогом респиратора. С другой стороны, сейчас можно разную опасность вычислить по запаху. Лишать же себя одного из органов чувств? Не знаю, не знаю. Пока кадавры проводили поисково-следственные мероприятия, я оценил энергопотребление винтовки Дорга. 2 выстрела, а в накопителе 96% от полного заряда. Далеко моему оружию до совершенства, но есть куда стремиться. Здесь действовала следующая система. При одновременном использовании магических конструктов их общее потребление не суммировалось, а возрастало в разы. Это если говорить про 2, и на порядке, если про 3 и более. В общем, для нежити при условии использования поглотителя и бесшумности у меня имелось всего 48 выстрелов. В револьверах использовалась иная система апгрейда. Если упрощать до нельзя, то магомеханик, работая с тем или иным предметом, видел некие слоты. Количество их, а также возможность поместить ту или иную структуру, зависело от качества самой вещи. Туда вкладывался кристалл с магемой, который исчезал после использования. Еще один минус. У редких простых вещей можно было проводить эту процедуру более 2 раз, после чего оружие приходило в негодность. Плюс к этому активировались магеммы сразу, а не по желанию владельца. Имелись также и сугубо артефакты, которые мог установить любой человек. Именно с ними мне довелось иметь дело, разбирая оружие старины Чапмана. Пусть его воплощения достанутся темным богам. Здесь, особенно когда у тебя с оружием поработал магомеханик, существовало множество ограничений, начиная от их количества и заканчивая всевозможными конфликтами как между собой, так и с установленными магемами. Не зная Броду, все могло обернуться в лучшем случае необратимым ухудшением свойств, а в иных – отправлением на респ или в могилу незадачливого модернизатора. Спать, как предложил Джек, совершенно не хотелось. Топот и шум, доносившийся иногда из центральной галереи, прекратился только 3 часа. За это время наш закуток посетила еще пара делегаций всадников. На всякий случай мы выжидали еще 2 часа, затем спустились, напарник ловко спрыгнул вниз, а я повис на руках, разжал пальцы. До пола оставалось еще метра два, однако стена была гладкой, никаких выщерблен трещин. Поэтому пришлось так. Хорошо, что не подвернул ногу, здесь помогли сапоги странника. Почти не почувствовал удара по ступням. Малый спасатель, доставшийся от Чапмана и расположившийся на моем ремне, рассчитан был совсем не для таких высот. Он активировался после скольки-то секунд свободного падения. «Почему у тебя лебедки нет?» Задал вопрос Джек, который пока не снимал купол. «Денег не хватило». «Обязательно возьми, а то как беременная баба тут ползаешь». Проснулась злоба, даже захотелось в ухо дать напарнику, посмотрел ему в глаза, произнес, чуть растягивая слова. «Хамите, парниша». «Нервы». Коротко, но ничуть не раскаиваясь, ответил тот. «А лебедку возьми, эта тема везде поможет, слот под нее ничем другим не забьешь, стоит копейки». «Ладно, и так сойдет, он для меня сейчас как тот танк для папуаса с костяным копьем, не пробиваем. Ну и всегда надо расставлять акценты, здесь спустил грубость, там еще что-то, и все. Да, он негласный командир, но я не в его ордене рядовым служу. Сугубо выгодное сотрудничество. Без меня он вряд ли бы получил квест с такой наградой. А мне даже не крошки достались. Копейки для него, для меня начинались от 60 реалов. А это месяц проживания с обедами в гостинице». Долго вслушивались, всматривались, а затем медленно и осторожно двинулись вперед, готовые открыть огонь на любое движение. Этот ярус выглядел намного хуже предыдущего, больше разрушений, и еще постоянно встречались обильные россыпи разнокалиберных гильз на полу, какие-то останки. Стены в трещинах, выбоинах от пуль и осколков, тут и там почерневшие и закопченные пятна. Воевали здесь серьезно. Радовало только то, что на четвертом было гораздо светлее, нежели чем на третьем. Стены и завалы сплошь покрывал фосфорицирующий мох. Редкие патрули всадников, проносившихся по галерее, нами обнаруживались издалека по характерному топоту, а сотни боковых ответвлений позволяли вовремя свернуть с их пути и переждать под куполом. Ловушек обнаружили не счесть. Это и знакомые сети, которые пока встречались только горизонтальные с широкой ячейкой. Магомеханические мины по действию как знаменитые БЛУ-43. То есть предназначенные в первую очередь для поражения ступни врага. Как пояснил шепотом Джек, когда пережидали очередной патруль, ведьмам были нужны живые люди. Впрочем, не брезговали они и мертвыми, а также всевозможными костями, однако ценились именно первые. Показывал он мне и магические, от ледяных до огненных, которые могли как приморозить человека, так и нашпиговать его сосульками. С противоположной стихией все было абсолютно идентично, от фаербола до испепеления. Примечательно, но большинство из них я, как ни всматривался, заметить не мог, поэтому шел след вслед за напарником. Реже и в таких местах, где мог укрыться от патруля вероятный противник, размещались и подарки похуже, которые напарник обозначил как похитители душ 9 уровня, для меня невидимые. С виду это был обычный медвежий капкан, при установлении которого укрывался конструктом невидимости. Неудачник, оказавшийся в нем, конечность обычно не терял, но и выбраться не смог бы при всем желании. Его кровь, попадавшая на пентаграмму из серебристого металла, активировала заклинание, вырывающее душу, с последующим ее размещением в кристалл черного цвета. Каждая такая находка радовала Джека, он возился с ними минут по 5, после чего уже обычный капкан оставался на месте, черные кристаллы и накопители, как и странный металл, исчезал в его инвентаре или в моем. «Не зря сунулись». После 6-го разминирования осклабился довольно тот. «Теперь точно неделю к мадам Коко и будем пить только анильскую темную кровь, в плюса вышел». «А до этого?» «Один только купол зарядить в пятнашку обойдется. Пыльца стетика, ведьмина забвение, поглотитель, 2 элика безумный акс и по мелочи». «Так ты пополам считай». «Нет, так нечестно. Особенно если я от Спаркса красного и черного кровопийц получу. Это, брат, такое, такое. У меня руки дрожать начинают от предвкушения». Очередной патруль заставил нас нырнуть в тоннель. Как же это достало. Прошли 2/3 яруса, времени же убили, не считая ожидания, около 9 часов. «Двигай за мной», — приказал напарник, ноздри которого вдруг хищно раздулись. Я принюхался, в воздухе витал едва заметный мускусный и еще какой-то довольно едкий запах. Джек осторожно двинулся вперед, внимательно рассматривая потолок. «Таргар!» Ткнул он в непонятный кокон, подвешенный на высоту около 6 метров. Когда мы, попетляв по коридорам, оказались в очередном тупике, напарник поднял камень с пола, протянул мне. «Кинешь вон туда!» — указал пальцем. «По моей команде. Больше ничего не делай. Стой, смотри и учись». Он навел ствол винтовки наверх, в ту сторону, куда мне предстояло забросить булыжник, и шепнул. «Поехали». Камень с грохотом покатился по полу, кокон тут же взорвался, разбрызгивая кругом слизь, оттуда выскочило нечто стремительное, подобное тени, настолько быстро, что силуэт смазывался, не позволял рассмотреть. Винтовка Джека дернулась в руках, он быстро перезарядил и выстрелил вновь. Я только сейчас смог разглядеть Таргара, огромный паук величиной с теленка, который сейчас сучил мохнатыми лапами и клацал жвалами. Из туловища вытекала бурая жижа, от нее шибало в нос концентрированным мускусом и еще чем-то знакомым, химическим. Точно, хлористым водородом. «Отлично, чуешь этот запах?» Заметив, как я поморщился. «Знай, это запах денег, хороших денег. Или смерти». На разделку ушло не меньше 15 минут. Джек, ловко вскрывая хитин, комментировал для меня, что и где нужно брать. 4 железы в пасте, затем аккуратно сцедил из мешочков 2 небольшие бутылки яд Таргара. Вырезал глаза, которые поместил в разные контейнеры. Когти на лапах, несмотря на то, что оставили явные борозды на камне, тот вытащил за минуту, ловко поддевая сочленения. Половину всего он отдал мне. «Слушай, мы с тобой тут охоту устроили, разминирование, задание у нас...» «Да в голову не бери, успеем, и всегда действуй, как я, от попутной добычи никогда не отказывайся. Вот сейчас ты уже заработал больше, чем твоя награда. Нормально потрудились?» И не дожидаясь ответа. «А я думаю, превосходно. Не забывай, ты еще у нас капитан разбитого корыта, ремонт которого в копеечку встанет. А Спаркс помешался, придем, посидим, обратно эвакуатором в убежище и домой». «В любом случае, миссию мы с тобой перевыполнили уже на 400%. Одно только то, что ведьм почуять нельзя. Информация стратегическая. У нас еще и артефакт их. Одну убили, волканов 6 сделали, 2 всадников. Это в братстве плюс. Еще и инспекцию попутно провели. Что здесь творится, узнали». Я и сам всегда придерживался принципа, что в любом рейде надо брать все, пока не забьешь полностью инвентарь. Но пока самым важным для меня было не провалить задание Спаркса. Джеку что, плюнет, не получив своих вожделенных артефактов, и черт с ними. А у меня жизнь на кону, одна единственная. Ставки несоизмеримы, вот и нервничал. Времени оставалось все меньше и меньше, а как показывала практика, тут путь в 100-200 метров мог растянуться на несколько часов. Впрочем, справедливости ради, без напарника бы, скорее всего, не прошел и 3-й ярус. Поэтому, как в старой доброй песне, «Жираф большой, ему видней». Пока размышлял, мы вернулись к центральной галерее. Здесь Джек неожиданно попятился назад, знаками, несмотря на купол, показывая делать как он. 8 волканов, метров 100 до них», – прошептал, когда мы сместились вглубь, чтобы край нашего магического убежища не выступал за пределы коридора. «Нет, удачи у нас на двоих столько, что просто зашкаливает. Двинься мы дальше, там, сам видишь, почти 300 метров и ни одного закутка. Ждем». Здоровенные подручные ведьм неспешно прошествовали мимо минут через 5. Держались в шахматном порядке, полностью перекрывая тоннель. Расстояние между ними не превышало 1 метр. Спутник оказался прав, при таком раскладе нам бы полог не помог. Пара все равно в нем оказалась бы, соответственно, могли обнаружить и нас. «За ними 3 суки», – прокомментировал напарник, как только волканы скрылись из поля зрения. «Держится 200 метров, все как обычно. Этих чую». Опять ожидание. Действительно, порождений зла оказалось столько, сколько и определил спутник. Двигались те быстро, целеустремленно, в абсолютной тишине. Казалось, их ноги не касались пола, одеты в серые балахоны с капюшонами, полностью скрывающие лица. Нас они не заметили. «Твари, как дома, 4-й ярус. Скорее всего, сами решили посмотреть, кто их всадников прибил». «Искать будут?» «Обязательно. Раз явились, значит, неспроста. А теперь вперед. Вроде бы никого не чую, но под куполом идем. Не только у меня особенность есть определять издалека этих тварей, но и у них, может, такая же, только на светлых нацелена. Кстати, принюхивайся лучше, когда до боковых дойдем. Ведьмы ведьмами, а здесь должен быть второй торгар, самка. Самец всегда живет раздельно, но неподалеку, и есть у меня предчувствие». «Могла и позади остаться?» «Может и так, но не думаю. Там видел, сколько ловушек? Все поставлены в одно и то же время. Сверху огненные сетки встречались как раз на них. Ведьмам они, конечно, нужны, все же яд их дорогого стоит. Но торгарам плевать, кого жрать, поэтому они на всадников патрульных нападают только в путь. Расходы адские получаются». Кивнул, что информацию принял, но вместе с тем вспомнилась и поговорка «Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке».